и на него необычайно подействовало, что бывшая теща, по-мужески красивая и властная, до мозга костей суфражистка, современная женщина в пенсне и с копной седых волос, потеряла контроль над собой. Она забрала себе в голову, что Мозес развелся с Дейзи из-за того, что та проститутка имеет желтый билет. В бредовом состоянии Полина опять стала русской. Словно не было 50 лет, прожитых в Зейнсвилле, штат Огайо, когда она умоляла Дейзи перестать путаться с мужчинами. Каждое утро, проводив парня в школу и собираясь на службу, все это выслушивала бедная Дейзи, абсолютно безупречная, надежная и до жути ответственная женщина. Она работала статистиком в институте Гэллопа. Примечание. Официальное название — Американский институт общественного мнения. Ради Марко она старалась оживить дом, к чему совершенно не имела призваний. Попугайчики, комнатные растения, серебряный карась и яркие репродукции брака и клея из Музея современного искусства, пожалуй, только добавили общей унылости. Как не убавлял подавленности самой Дейзи ее подтянутый вид, прямые стрелки чулок, пудренное лицо, подрисованное выразительным карандашом брови. Вычистив клетку, задав корм всей своей живности, полив цветы, она напоследок заполучала в передней дряхлую мать, велевшую прекратить позорный образ жизни, потом менявшую тон: «Я прошу тебя, Дейзи», потом уже заклинавшую, тяжело став на колени, широкобедрая старуха, с белыми повисшими прядями, с такой еще женственной длиннолицей головой, в пенсне, мотающемся на шелковом снурке. «Детка, не надо этого». Дейзи пыталась поднять ее с пола. «Хорошо, мама, я исправлюсь, обещаю тебе. Ты идешь к мужчинам?» «Да нет же, мама. Нет, нет, нет, к ним. Это общественное зло. Ты подхватишь дурную болезнь и умрешь страшной смертью. Надо бросить это, Дейзи. Тогда и Мозес вернется». «Ну хорошо, хорошо, встань, пожалуйста, я брошу. Ведь можно как-то иначе зарабатывать себе на жизнь. Сделай мне такую милость, Дейзи. Ну все, мама, кончено, пойдем сядем». С занемевшими ляжками, подгибаясь в коленях, ветхая Полина тряско и трудно вставала с пола, и Дейзи отводила ее в кресло. «Я их всех разгоню. Хорошо, идем, мама, идем. Я включу телевизор. Ты что хочешь посмотреть, кулинарную школу? Дайан Лукас или клубный завтрак?» Сквозь жалюзи струилось солнце. Трескучие, мельтешащее изображение на экране окрашивалось желтым тоном. И седая благонравная Полина, принципиальная и твердокаменная старуха, целыми днями высиживала перед телевизором с вязанием. Захаживали присмотреть соседки. Из Бронкса наезжала кузина Ася. По четвергам приходила убраться женщина. Но в конечном счете Полину на девятом десятке пришлось таки определить в дом престарелых где-то на Лонг-Айленде. Вот как крушатся самые стойкие натуры. «Дейзи, я так тебе сочувствую, Дейзи. Жалко». «Беда не приходит одна», — подумал герцог. Соднили выбритые щеки, он намазал их гомомелисом, вытер пальцы о полы рубашки. Схватив шляпу, пиджак и галстук, сбежал по сумрачной лестнице. Не было времени конетелиться с лифтом. На стоянке таксист-пуэрториканец охорашивал карманной расческой глянцевую черную голову. Галстук Мозес повязал уже в машине. Шофер обернулся получше разглядеть его. «Куда, герой?» «В центр». «Слушай, я тебя, наверное, удивлю». Они ехали на запад, к Бродвею. Шофер все так же разглядывал его в зеркальце. Тогда и герцог, подавшись вперед, прочел рядом со счетчиком фамилию. «Теодор Вальдепенас».